Сен-Реми, 1889. Благодарю тебя за присылку красок. Исключи их из предыдущего моего заказа, кроме белил, если только это возможно. Сердечно благодарю также и за Шекспира. Он поможет мне освежить то небольшое знание английского языка, которое у меня есть. Но прежде всего он так прекрасен. Я начал читать вещи, которые меньше всего знал, так как в эти времена был занят другими вещами, или же у меня не было времени. В те времена я был не в состоянии читать его драмы королей. Я уже прочел Ричарда II, Генриха IV и половину Генриха V. Читаю, не думая о том, были ли мысли тех времен такими же, как наши, и не разбираясь в том, что получится, если эти идеи сопоставить с нашими республиканскими социалистическими взглядами. Но что меня прежде всего захватывает, так это то, что язык этих людей доходит к нам от Шекспира через столетия, и в нем нет ничего для нас чуждого. Он нам не более чужд, чем язык современных романистов. Все так жизненно, что, кажется, видишь и чувствуешь людей. Из числа художников это относится только к Рембрандту, к нему одному. Эта нежность во взгляде, какую мы видим в «Путешествии в Эммаус» или в «Еврейской невесте», и в замечательном образе ангела на картине, который ты можешь видеть, это нежность, в которой таится боль, это полуоткрытое и бесконечное, сверхчеловеческое, которое, однако, в то же время кажется таким естественным. Все это попадается в некоторых местах у Шекспира. Затем эти строгие портреты Сикста, Странников и Саксии.